Джош по-прежнему рассматривал Генри, и выражение его лица становилось все хитрее и хитрее. «А почему бы тебе самому на ней не жениться, Генри?» «Послушай, человек, который не может привыкнуть и постепенно полюбить Келли Уэллс, не сумеет вообще никого полюбить». «Так ты что же признаешь, что вообще не способен полюбить женщину? Признаешь, что хочешь сдохнуть в одиночестве в этом богом забытом музее, где твой труп обнаружат 2 года спустя?» Джордж сказал: «А что же ты сам-то, Генри?» Генри стиснул кулаки. «Я ее старше на 25 лет, вот что. К тому же я безобразный и жирный. Но ты ее любишь!» Джордж ухмылялся, как кот. «Какая там любовь! Я через год помру!» Так сказал док Кэзи. «Но ты ее любишь!» — повторил Джордж, внезапно став очень серьезным. Генри вдруг понял — это правда. «Может быть, — сказал он, — он выпил». В следующую секунду к нему вдруг подступила дурнота, ударила в голову, произошло, как видно, нечто катастрофическое. Возможно, это случилось в желудке, и Джордж вскочил и бросился к нему. Когда он проснулся, он лежал в постели Джорджа Лумиса, а док Кэзи стоял у окна. Генри шевельнул рукой. Док Кэзи вихрем повернулся и ткнул пальцем в его сторону. «Лежи смирно, дурак несчастный!» — крикнул он. «Не смей двигаться с места, или я тебе башку проломлю!» Он не знал и не спрашивал, чья это была идея, чтобы Келли переселилась к нему и стала за ним ухаживать. Она отгородила шторой угол в его комнате и поставила туда свою раскладушку. И она его кормила и ухаживала за ним так, словно была его рабыней или матерью. Даже глубокой ночью, стоило ему застонать во сне или, проснувшись, пошевелиться, Келли была уже тут как тут и откупоривала пузырек с таблетками. Пузырьков таких имелось 6, все разные. Он слушался ее беспрекословно. Не потому, что так велел ему док Кэзи, стращая смертью, а потому, что ему это нравилось, во всяком случае, пока. В течение дня она нет-нет добегала к нему, то принесет газету, то просто посмотреть, то удостовериться, что он сам не шмыгнул в туалет. Он чувствовал, что силен, как бык, и в глубине души подозревал какой-то заговор, впрочем, у него не было возражений. Через неделю док Кэзи разрешил ему встать, а через 2 недели он вернулся к прежнему образу жизни, только ел не по-прежнему. «Ему необходимо сбросить вес», — сказал док Кэзи, и Келли была неусыпно бдительна. Затем в один прекрасный день Келли сняла штору, сложила раскладушку и вечером, когда они закончили уборку, отправилась домой. Генри Сомс не помнил, чтобы когда-либо в жизни он чувствовал себя настолько одиноким. Он сидел у себя в комнате, погрузившись в печаль, а потом, чтобы оградить свою скорбь от посторонних покушений, выключил свет во всем доме и целых 2 часа просидел, полный грустных раздумий, на краешке кровати, облаченный в старый черный отцовский костюм. Хотя в комнате было темно, он отчетливо различал очертания стульев, столов, книг. За окном тихо скрипели сосны. Моросил дождик, невнятно шурша по гравию дорожки и крыши пристройки, Генри медленно, мерно дышал. «Простите меня», — мысленно попросил он, думая об отце с матерью и о том, как был несправедлив к ним, как самоуверенно считал, будто что-то о них знает. Мимо с ревом промчался грузовик, наращивая перед подъемом скорость. Генри замер, прислушиваясь, потом его мускулы постепенно расслабились. «Ничего не выйдет», — подумал он, — «ему сегодня не заснуть. Вот только разве он доведет себя до полного изнурения? Но для этого надо пройти в обеденный зал, включить яркий свет и долго сидеть над какой-нибудь старой, скучной отцовской книгой». Он спустил ноги с кровати, стал нашаривать домашние туфли, но не встал. И тут послышался шум. Может, дверь задрожала от ветра, а может, кто-то постучал. Когда стук повторился, Генри узнал его, встал с кровати и крикнул: «Иду, иду, там открыто!» «Не вставайте!» Келли промокла под дождем и тяжело дышала, запыхалась от бега. На пороге его комнаты она остановилась и прислонилась к косяку. Некоторое время она молчала, все не могла отдышаться, потом сказала: «Извините, что побеспокоила, я увидела, у вас свет не горит, и испугалась, что...» Генри опустил глаза. Келли вошла в комнату и остановилась у окна, провела большим пальцем по корешку книги, и на темной коже остался блестящий след, но она смотрела куда-то мимо. Ее руки, заметил Генри, двигались неловко, словно чужие. Надо поскорее отправить ее домой, пока не проснулись и не встревожились родители, — подумал Генри.